Мы сейчас послушаем песню «О любви слагаются баллады». И, кстати, эта песня прозвучала последний раз за несколько дней до случившегося обширного инфаркта. Кстати, брат поэт и пастор церкви города Мариуполя прислал небольшой стих, который был написан тоже под влиянием этой песни. Я этот стих прочитаю. «О любви слагаются баллады, пел он, и лилась хвала рекой, так употреблял свои таланты Александр Михайлович Крючков. О любви слагаются баллады самыми различными людьми, много песен сочинил крылатых он о высшей Божьей любви, о Спасителе, который тело добровольно возложил на крест. Александр Михайлович все сделал, чтобы достичь, распяв себя небес, и в присутствии Творца исполнить новый благодарственный псалом. Смерть берет за грех Адама подать, и Иисус искореняет зло. Слава Господу за солнце правды и за то, что в нем обрел покой, о любви слагающей баллады Александр Михайлович Крючков». О любви слагаются баллады, без любви бы мир жестоким был. Человеку очень-очень надо, чтобы кто-нибудь его любил, чтобы кто-нибудь о нем молился, чтобы кто-то вместе с ним страдал, просто добрым словом поделился и в печали утешение дал, чтобы кто-нибудь о нем молился, чтобы кто-то вместе с ним страдал, просто добрым словом поделился и в печали утешение дал. Без любви нет смысла жить на свете, без любви погиб бы род людской, потому и дал Господь планете этот чудный дар любви святой. Может, ты устал в греховной битве и в своем бессилии изнемог? Знай, мой друг, лишь в пламенной молитве в той борьбе тебе поможет Бог. Бесценный для души, это по наследству завещание. Завладеть тем кладом поспеши. Да, любовь великая награда, за нее Господь распятым быть.